Своя роль. Одному мальчику в школе говорили: «Ты станешь дворником, это твой максимум». Он и правда плоховато учился. Почерк плохой, соображал медленно, никогда не поднимал руку, стеснялся. Память тоже плохая. Бывало, учит стихотворение, учит, а запомнить не может. И сидел он на задней парте, тихонько. И ничего от него не ждали. Дворник — вот его максимум. И мальчик действительно стал дворником. Так сложилась жизнь. Не смог получить высшее образование и занять высокое положение. Какое там? Он живет очень хорошо. Работает еще и охранником, жильцы упросили. Потому что он ответственный и трудолюбивый. Он отлично убирал двор, а теперь еще и следит за порядком, обеспечивает безопасность хорошего дома. У него будочка, внутри чисто, аккуратно, уютно. Идеальный порядок. Все пульты управления и данные видеокамер у этого Кирилла Ивановича, предположим. Сам он всегда чисто выбрит, опрятно одет, благоухает одеколоном. Добрый и вежливый. Он старается помочь всем, заявки принимает на вызов слесаря или электрика, присматривает за детьми, которые играют на площадке, приглядывает за машинами, открывает-закрывает ворота с пульта. Ему оставляют ключи. Очень ответственный человек. Его уважают и доплачивают за помощь. Дают работу. А работы в большом доме всегда полно. И дворник-охранник хорошо зарабатывает. Ему дарят прекрасные подарки к праздникам. И просто так тоже дарят. Дом хороший, и люди живут обеспеченные. Спокойный, вежливый, доброжелательный, ответственный человек, который правильно себя поставил. Отлично справляется с работой и любит ее, что важно. И с людьми умеет ладить, а непрошенных гостей выпроваживать вежливо. Называют его по имени-отчеству. Уважают за опрятность, вежливость, расторопность, ответственность. Иногда вечером приходит жена Кирилла Ивановича с внуками погулять и поиграть на отличной детской площадке. Все у него хорошо. Он сам все так организовал и лучшего для себя желать не может. Сам так и говорит. Не страшно стать дворником. Страшно быть дворником и ненавидеть свою работу или чувствовать себя рабом. Желать большего и не получать, обвиняя всех вокруг или себя. Пить горькую, мол, не дают мне хороших ролей, а я актер и создан для великого. Не всегда нам решать, для чего мы созданы. Иногда все зависит от даров природы, от наших возможностей, которые могут быть совсем небольшими. Можно свою маленькую роль сыграть так, что все будут аплодировать. И есть другие роли. Можно быть прекрасным родителем, отличным другом, любящим, счастливым мужем или любимой женой. Разве нет? Может, небольшая роль в одной пьесе жизни дает возможность блистать в другой роли, в другой пьесе. Вот об этом надо подумать. Все зависит от того, как ты играешь свою роль. Главное — играть ее достойно.